сможем все, стоит только захотеть. Мы сможем все, даже к небу взлететь. Ведь можно все изменить. Хватит ждать чуда, пора диво творить. Мы сможем все, стоит только захотеть. Мы сможем все, даже к небу взлететь. Ведь можно все изменить. Хватит ждать чуда, пора диво творить. Я верю в то, что нам дано покрыть эти горы земли, наши просторы, вечные ссоры, вечные споры. Чему они, люди, гасли, будто я закрывал шторы. И тускнели огни, мы не одни, чьи-то руки в крови от бессилия. В мире правит хаос и насилие. Наши действия, они насильные. Все мы люди наивные. Каждый сам по себе, как белка в колесе, что ли. Пытаемся играть важные роли в этой неволе. Трудны наши доли, зачем так много лекарств от головной боли. Мир на ладони, а ладони в кулак. Мы за своим счастьем вечно в погоне, чувак. Путь вечный, но свет рассеет мрак. Нам до конечной, а там знакомый враг, родимый очаг. А пока мы ищем, а я в этом темном туннеле желаю всем всех благ. А мы пока поплыли дальше по схеме метрополитене. Обережно, двери зачиняются. Метрополитене. Мы сможем все, стоит только захотеть. Мы сможем все, даже к небу взлететь. Ведь можно все изменить.